когда на следующий день мы все трое, папа, тетя Муся и я, приближаемся в нашей деревенской, на дребезжащих рессорах коляске, запряженной гнедым ветром и его женой Бурей, в графской усадьбе, мне радостно и как-то жутко в одно и то же время. И кажется, что мое маленькое сердце вот-вот готово разорваться от волнения на несколько десятков, сотен кусков. Бедное маленькое сердце, бедная глупенькая девочка Люся, как трепещет она вся непреодолимым желанием увидеть поскорее свою царевну Мигуэль. Бабушка нарядила меня в мое лучшее платье, все в прошивках, с малиновыми бантами на плечах и с таким же поясом. Банты вздрагивают, как крылышки, при малейшем движении. А прокрахмаленное до последней степени платье стоит, смешно топорщись, вокруг моей маленькой смешной фигурки. Вот наша коляска поравнялась с чугунной оградой загородной усадьбы графа де Аберн. Отсюда до нашего уездного города насчитывалось всего лишь полчаса ходьбы. Когда мне приходилось прежде проходить или проезжать с кем-нибудь из старших мимо этой усадьбы, всегда пустовавшей с того времени, как я начинаю себя помнить, мое детское любопытство бывало всегда затронуто при виде высокой стальной решетки и главных ворот с гербом де Аберн над ними, под графской короной, на флаге, развивающемся у входа. Жил Ванином, так называлась графская усадьба, только немец управляющий, с женой и маленькой дочерью. Да старая англичанка-гувернантка и целый штаб графской прислуги, садовники, конюхи, лакеи и повар с двумя поварятами. Сам граф с семьёю находился постоянно за границей, где лечился от самых разнообразных недугов. Но здесь, в Ванином, несмотря на его отсутствие, царил образцовый порядок, и все, казалось, было готово каждую минуту к приезду графской семьи. В конюшне стояли тщательно убранные сытые лошади. На садовых куртинах, если то было лето, цвели самые разнообразные породы роз и других пахучих цветов. Полны ими были и оранжереи графа. Тщательно выполоты и усыпаны гравием дорожки сада. Зимой уже каждая аллейка сада была очищена от снега. Статуи, находившиеся в саду и сверкавшие в летнюю пору мраморной белизною, на зиму тщательно прятались в большие деревянные футляры, казавшиеся в ночную пору черными привидениями, пугавшими окрестных крестьян. Окна дома, не глядя на время года, зимою, весною, летом и осенью, улыбались одинаково чисто вымытыми стеклами, искрившимися в лучах солнца. И только опущенный флаг один говорит об отсутствии Ванином хозяев. Сейчас же он был поднят, этот флаг, с вышитым на нем гербом де Аберн под графской короной. «Добро пожаловать, добро пожаловать, дорогие гости!» — говорил несколько в нос и нараспев, изысканно одетый во все светлое, с пергаментным лицом, высокий седой старик, встречая нас на террасе дома. Это был сам граф де Аберн, потомок и последний отпрыск старинной аристократической фамилии Франции. Его предки когда-то эмигрировали в Россию, еще при императоре Александре Павловиче, и были любезно приняты и обласканы государем. Им дали видные должности при дворе, и с тех пор фамилия де Аберн окончательно обрусила, и потомки французов-эмигрантов, служа и добиваясь положения при русском дворе, богатели от его щедрот. Сухой, изящный, болезненный на вид хозяин Анина со своими сдержанными манерами и холодной величавой улыбкой скорее походил по виду на английского лорда, нежели на француза по происхождению. Две дочери графа, барышни-подростки, и два его маленьких сына окружали отца. Одна из юных графинь, белокурая, румяная, с слегка косящими глазами, девочка лет 12, понравилась мне своей простодушной, мягкой и доверчивой улыбкой. Другая — шатенка, года на 3 старшей сестры, была точной копией своего отца. Тоже надменное выражение бесцветного лица. Та же корректно любезная, словно неживая, улыбка. Те же сдержанные, величавые, как у взрослой барышни, манеры. А гладко причесанные волосы и серьезные недетские глаза делали ее много старше ее лет. Молодых графинь, как я узнала от тети Муси, звали Лиз и Китти. Оба маленькие графчика были очень милы в своих модных костюмах юных денди, с их манерой держаться, заимствованные, очевидно, у взрослых молодых людей. Одному из них, старшему, Этьену, то есть попросту Семену, было на вид лет 8. Другому, Ваде, Вадиму, 6 лет. Они оба почему-то напомнили мне тех маленьких обезьянок-мартышек, которых нищие болгары водят по дворам. Молоденькие графини, Лиз и Китти, протянули мне руку, а мальчики самым серьезным образом расшаркались передо мною, как перед вполне взрослой девицей. Подоспела ее гувернантка, швейцарка, мадам Клео со своей маленькой дочкой Лили, приблизительно моего возраста. Лили мне не очень понравилась. Она слишком насмешливо и бойко поглядывала на меня живыми, черными, как два жучка, глазенками, детально рассматривая всю мою пышно разодетую особу. Потом свысока кивнула мне своей завитой барашком темной головкой. Я же вовсе не поздоровалась с нею, пользуясь тем, что старшие не смотрели на нас в эту минуту, и демонстративно повернула ей спину. «Пусть дети познакомятся вне нашего присутствия», — произнес старый граф, обращаясь к моему отцу и тете Мусе, которую уже завладели юные графинюшки, величавая Лиз и косенькая Китти, развлекая ее разговорами. «Пусть мои шалуны покажут ей сад, но я не вижу они. Где они? Где же она?» Поворачиваясь в сторону гувернантки, спросил он. Мадам Клео что-то быстро-быстро заговорила по-французски. Так что я, научившаяся всего нескольким фразам на этом языке, ничего не могла понять. Но граф, очевидно, понял, что ему говорила швейцарка. «Уж это они!» — произнес он, морща лоб. «Беда мне с нею!» И что-то еще добавил по-французски, по адресу моего отца и тети Муси, сопровождая слова свои извиняющейся улыбкой. «Пойдемте с нами в сад. Мы покажем вам дворец Ани», произнес старший из мальчиков, Этьен, подставляя мне калачиком руку. Востронусенькая Лили тихонько фыркнула. «Он хочет казаться взрослым! Он хочет казаться взрослым, мама!» Дергая мать за рукав, зашептала маленькая швейцарка. Этьен не обратил никакого внимания на эти слова и с гордым видом повел меня под руку. Вадя, его младший брат, надул губы. Очевидно, и ему хотелось казаться взрослым, и он завидовал Этьену. С вытянутыми трубочкой губами он поплелся за нами. Лили в прискочку побежала вперед. Графский сад с его затеями в виде искусственных гротов, беседок, фонтанов и горок, с цветочными клумбами и статуями на каждом шагу, показался мне великолепным парком. Прямые, как стрелы, усыпанные гравием и обнесенные дерном аллеи убегали далеко в чащу. Деревья и кусты, ровно подстриженные, ласкали глаз. Прелестный маленький пруд, обнесенный оградой, с хрустальной прозрачной водой сверкал на солнце миллиардами разноцветных огней. Изящная пристань красовалась у берега. Маленькая, похожая на игрушку, лодка мерно покачивалась на воде, прикрепленная цепью к одному из столбиков пристани. По белому фону, золотыми буквами на борте лодки, значилось «Они». Посреди пруда находился небольшой остров. Белый же, ажурный в мавританском стиле домик помещался на нем. Чем-то сказочным веяло и от островка, и от беседки домика, похожего на крошечный дворец. И невольное сравнение его с дворцом Мигуэль пришло мне в голову. А вокруг острова рос целый лес чистых, словно из светлого воска вылепленных цветов, царственно раскинувшихся на широких изумрудных листьях. «Вот дворец Ани!» Указывая рукой на кружевную белую беседку, произнес мой маленький кавалер. «А вот и сама Ани, и Мария с нею!» В тот же миг зашуршали прибрежные кусты ракиты, и на дорожку выскочили две девочки. Одна некрасивая, немного сутуловатая, с бесцветными большими близорукими глазами, с длинным, далеко не соответствующим ее детскому лицу носом. Другая — «Царевна Мигуэль!» вырвалась из груди моей невольно при виде этой другой. Да, это была она, моя прекрасная, моя чудная царевна. Тоже гордая, надменная личика, те же зеленовато-прозрачные, как воды лесного ручья, глаза, те же цвета спелой ржи волосы, золотистыми локонами разбросанные вдоль спины и плеч. Она была немного выше меня и как будто старше годами, но много стройнее. Белое легкое платьице мягкими складками облегало эту изящную фигурку настоящей саксонской куколки. «Царевна Мигуэль!» — вскричала я еще раз невольно, с умилением, молитвенно сложив руки и глядя с нескрываемым восхищением на ее очаровательную головку, казавшуюся в лучах солнца совсем золотой. «Какая смешная маленькая девочка! Откуда взялась такая?» — Бесцеремонно, подняв в уровень с моим лицом свой белый тоненький пальчик, проговорила Ани. «Это наша соседка, ее зовут Люсей», — забегая вперед, объяснила шустрая Лили. «Тебя так зовут, девочка? Правда?» Уже вполне серьезно обратилась ко мне моя царевна. Она же и Ани, младшая дочь графа де Аберн. Я замерла. Замерла от счастья, услыша ее обращение непосредственно ко мне. И, выпучив глаза и растянув рот в самую блаженную улыбку, стояла, не спуская глаз с моей воплотившейся, наконец, в реальный образ мечты. Вероятно, лицо мое было в достаточной мере глупо в эту минуту, потому что Ани громко расхохоталась, безо всякого стеснения указывая снова пальцем в мою сторону. «Какая смешная! Ха-ха-ха! Какая смешная девочка! Я еще не встречала таких!» Смех ее, против ожидания, был неприятный, слишком резкий и отрывистый. Но даже и этот неприятный смех нравился мне, как неизбежная принадлежность моей царевны. «Что же ты все молчишь, девочка? Может быть, ты проглотила язык?» Снова рассмеялась Ани, прищурив глазки. Бойкая Лили вторила ей, насмешливо поблескивая своими карими маленькими глазами. Но мальчики, Этьен и Вадя, хранили сосредоточенное молчание. Мария Клейн, дочь немца-управляющего, как я узнала это потом, подняла на меня свои большие бесцветные глаза. «Маленькая барышня сконфузилась. Это бывает», — произнесла она, особенно отчеканивая слова. Тут Этьен заложил правую руку за борт своего щегольского сюртучка и произнес тоном нравоучения: «А смеяться без причины не следует, потому что это глупо». «А тебя об этом не спрашивают», — резко оборвала его сестра. «Этьен всюду с носом», — подхватила Лили. «Всюду с носом», — повторил ей младший графчик. Ани взглянула на младшего брата так, как, по всей вероятности, глядел легендарный крыловский слон на изводившую его лаем моську. Затем подпрыгнула на одном месте, оборвала какую-то травку на длинном стебле и, перекусив ее хищными, острыми, как у зверька, зубками, бросила мне торопливо через плечо: «А почему ты называешь меня царевной, смешная девочка?» Мое сердце забилось сильно-сильно. Вот, наступила она, так давно ожидаемая мною минута. Моя мечта воплотилась. Моя далекая греза была передо мною. Как часто в моих мыслях я составляла целые разговоры с нею, проектировала долгие, бесконечные и сладкие беседы. И вот, наконец, она здесь, подле меня. Она спрашивает, я должна ей ответить. Наконец-то я могу сказать ей, как сильно я ее люблю, так сильно люблю, что готова всю жизнь отдать ей по первому ее слову. Но вместо всего этого я стою со сконфуженным видом перед нею и дико, тупо молчу. Противная, ненужная застенчивость сковывает мои губы, но глаза мои, должно быть, красноречивее всяких слов, выражают волнующие меня чувства. Слишком красноречиво, очевидно, говорили они в тот миг о моей любви к Ани, потому что царевна Мигуэль наконец сжалилась надо мной. Ее маленькая ручка легла на мое плечо, а коралловые губки почти касаясь моего уха, шепнули. «Милая смешная девочка, что ты боишься меня? Ведь я тебя не обижу, я буду дружить с тобой, если ты дашь мне слово исполнять все, что я захочу. Даешь?» «Даю», — без минуты промедления произнес кто-то помимо меня моими губами. «Ну вот, за это-то я и подружусь с тобою», — тоном настоящей владетельной принцессы произнесла уже вслух Ани, надменным жестом откидывая назад свою золотую головку.